Зачем профессору столько кофе? У меня не укладывалось в голове. Самому буйному кофеману таких запасов не потребить за всю жизнь. Однако, в отличие от прежних погромов, именно в том, как разделались с лабораторией, читался особенный почерк. Как если бы исполнители четко разделяли, что курочить, а что нет. Они уничтожили все, что, на их взгляд, подлежало уничтожению, а остальное будто и пальцем не тронули. Компьютер, средства связи, выключатель звука и мини-электростанция работали. Только генератор ультразвуковой блокады вышел из строя. Но достаточно поставить на место несколько вырванных плат, и он вернется к жизни. В соседней комнате тоже потрудились на совесть. То, что на первый взгляд казалось бескрайним хаосом, при ближайшем рассмотрении выдавало холодный расчет. Как черепа на полках, все до единого, так и необходимые в работе измерительные приборы избежали погрома и оставались на местах. Зато дребедень, которую всегда можно купить заново, равно как и сырье для опытов, превратилось в сплошное месиво. Толстушка подошла к сейфу в стене и открыла дверцу. Не заперто. Она погрузила внутрь обе ладони и, вытащив полную пригоршню серого пепла, высыпала его на пол. «Безопасность у вас что надо», — одобрил я. «Ублюдкам ничего не досталось». «И кто же, по-твоему, это сделал?» «Человек», — сказал я. «То ли крекеры, то ли еще кто». Сговорились с упырями, отперли дверь, а внутрь прошли только люди. Люди, которые сами хотели пользоваться лабораторией и, пожалуй, продолжать исследования профессора. Вот, ценное оборудование не тронуто. А чтобы и жабервоги его не повредили, снова заперли дверь. «Значит, они не нашли ничего важного?» «Похоже на то». Я огляделся. «Но они утащили твоего деда. А для меня сейчас нет ничего важнее, чем найти его. Это же он засунул в мою башку какую-то хреновину, пока я и знать не знал. И что мне без него делать?» «Да нет», — сказала Толстушка. «Похоже, они его не поймали. Можешь не беспокоиться. Здесь есть потайной ход. Наверняка он успел убежать. С таким же излучателем, как у нас». «Откуда ты знаешь?» «Чувствую. Пускай не на 100%. Дед очень осторожный человек и так просто поймать себя не даст. Он же прекрасно понимает, если снаружи в дверь кто-то лезет, надо бежать». «Так значит, сейчас он уже наверху?» «Нет», — покачала она головой. «Все не так просто. Потайной ход спускается в лабиринт, ведущий прямо в гнездо жабервогов. Чтобы выйти по нему куда нужно, даже если очень спешить, требуется 5 часов. Батареи излучателя хватает только на 30 минут, так что выйти наружу он еще не успел». «Или его сапали жабервоги». «Об этом не беспокойся. Он давно уже вычислил безопасное место в пещерах, такое укрытие в лабиринте, куда же бервоги не сунутся, и где можно пересидеть, если что. Наверное, спрятался там и ждет нас». «Все-то у него предусмотрено», — сказал я. «А ты это место найдешь?» «Должна найти. Дед очень подробно объяснял, как добираться. К тому же в дневнике есть карта. И советы, как уберечься от разных опасностей». «Опасностей? Каких, например?» «Пожалуй, тебе лучше об этом не знать», — покачала она головой. «Есть люди, у которых от такой информации нервы шалят не на шутку». Я вздохнул и решил больше не расспрашивать о том, что подстерегает мои и без того уже расшатанные нервы. «Сколько же идти до этих пещер?» «До входа в пещеры минут 25 или 30, а там до укрытия еще 1-1.5 часа. В самих пещерах жабервогов можно уже не бояться. Но пока не добрался до входа, прямо беда. Если замешкаться по дороге, батареек не хватит, и излучатель отключится». «А что, если он отключится на полпути?» «Тут уже как повезет», — ответила она. «Тогда придется бежать со всех ног, отбиваясь лучами фонариков. Жабервоги не выносят, когда на них светят в упор. Но если дать им хоть малейшую передышку, сразу вцепятся. И привет». «Очень весело», — мрачно произнес я. «Батарейки зарядились?» Она проверила датчик и посмотрела на часы. «Через 5 минут». «Нужно спешить», — сказал я. «Если я хоть что-нибудь понимаю, жабервоги уже сообщили крекерам, что мы здесь. Значит, скоро эти ребята и сюда доберутся». Она сняла дождевик, сапоги, нацепила мою куртку американских ВВС и натянула кроссовки. «Ты бы тоже переоделся», — посоветовала она. «Теперь придется идти налегке, иначе в жизни отсюда не выберемся». Я стянул плащ, надел поверх свитера нейлоновую ветровку и задернул молнию до подбородка, переобулся в кеды и закинул на плечи рюкзак. Часы показывали 00:30. Она прошла в дальнюю комнату, открыла шкаф, побросала все плечики на пол и повернула стальную трубу, на которой они висели. Через несколько секунд послышался звук, похожий на жужжание бормашины, и в задней стенке шкафа распахнулась квадратная дыра 70 сантиметров шириной. В дыре я увидел безнадежную мглу, из которой не возвращаются. Холодный, заплесневелый воздух наполнил комнату. «Ну как? Здорово придумано!» — похвасталась она, обернувшись, но не отрывая рук от трубы. «Да уж», — согласился я. «Никому бы и в голову не взбрело искать здесь потайной ход. Просто не дед, а какой-то архитектурный маньяк». «И вовсе даже не маньяк», — возразила толстушка. «Маньяк — это человек, который все время глядит в одну сторону и бьет в одну точку, так? А дед не такой. Он в самых разных вещах понимает гораздо больше обычных людей. Второго такого больше на свете не найти. Все эти гении, раздутые в журналах и по телевизору, по сравнению с ним, ограниченные пустышки. Настоящий гений — человек, живущий в том мире, который он сам придумал и построил».